знаю нас. Ночами отпускаю я, и каждый день с тобой забыть пытаемся. Ты душу взял в плен, меня не отпускаешь ты в памяти моей, ведь навсегда осталось. И сколько было тем, когда пытались мы друг друга сохранить, но знаешь, все растаяло. Кто виноват, скажи, раскройся тайны мне, и не молчи, когда с тобой ругаемся. Я знаю, нет теперь мне оправдания, когда раскрыл тебе все свои желания. И ты меня пойми, я не хотел вести себя как пес и вечно быть на твоей цепи. Держать пытаешься, меня связала ты, и веришь в эту чушь, что я шляюсь там, где куча разных баб, и тебя предал я. Но не было такой хуйни, ведь я любил тебя. Давай меня измери, расскажи теперь, я не такой, поверь. Прости за правду, делай шаг с колен, я возвращаюсь в плен, но между этих стен я не останусь. Давай меня измери, расскажи теперь, я не такой, поверь. Прости за правду, делай шаг с колен, я возвращаюсь в плен, но между этих стен я не останусь. Все эпизоды стерты, прям как на старой пленке. Теперь не верим в любовь и прекращаем съемки. Ты знаешь, я не мог тогда тебя не любить, ну а сейчас изо всех сил тебя пытаюсь забыть. И не заметил я, как ты стала такой стервой, как будто не было вовсе той самой милой и нежной. Уже не та ты, за кого себя выдавала, и на мажоров с деньгами меня променяла. Ты знаешь, люди меняются, но ты одна из них. Ты стала именно той, кем обещала не быть. А я возьму и все слова положу на аккорды. Да ты, наверное, даже потом об этом не вспомнишь. Давай удачи, тебе желаю счастья. И похуй, что ты мне разбила сердце на части. Я сам мечтаю с тобой больше не встречаться. Живи, как знаешь, а мне уже пора собраться. Давай меня измери, расскажи теперь, я не такой, поверь. Прости за правду, делая шаг с колен, я возвращаюсь в плен, но между этих стен я не останусь. Давай меня измери, расскажи теперь, я не такой, поверь. Прости за правду, делая шаг с колен, я возвращаюсь в плен, но между этих стен я не останусь.